Глава 8. Сказнадзор в действии или чудеса сказкотерапии. Эта фраза была сравнима с мощным хуком левой, от которого мне не удалось уклониться. Обозначенная кадваладуром перспектива пугала меня до зубовного скрежета и мурашек. В другой ситуации я бы просто рассмеялась ему в лицо. Но сейчас меня постоянно преследовала мысль о том, почему Бардадым до сих пор не воспользовался зельем. Что, если я действительно никогда не проснусь? Изображение Ринга в моем сне стало дрожаще хрупким. Казалось, сейчас его может разбить любая умело сказанная фраза противника, чья тень в противоположном углу стала ярче и обрела пугающую глубину. Этого еще не хватало. Надо было срочно придумать что-то такое, с помощью чего мне удастся сообщить тайное имя Кадваладура тому, кто умеет колдовать, и попробовать проснуться без зелья. «У тебя хорошая свита», — продолжал кляксовый монстр. «Но они не всесильны, и я позаботился о том, чтобы нейтрализовать каждого из них. Все они либо уже мертвы, либо скоро умрут. Никто не придет тебе на помощь». Самое ужасное было в том, что слова его могли быть правдой. В условиях медикаментозной комы, например, мне обеспечивалось вечное пребывание во сне, но мне не верилось в такой расклад. Вернее, во мне жила надежда на то, что у моей сказки непременно должен быть счастливый конец, а потом интересное продолжение. Ведь сказки и существуют для этого. В этот момент я подумала о том, что утверждения Кадваладура не обязательно правдивы, а вот я знаю самую настоящую правду об искажениях. Даже если ты соберешь все ключи, «это вовсе не гарантирует тебе исполнение твоего главного желания», — сказала я. «Искажения действительно способны менять определенные внешние элементы реальности, но не ее главную суть. Не говори мне, что ты не заметил этого». Эта моя фраза неожиданно тоже возымела силу приличного апперкота. «В чем же, по-твоему, главная суть?» — спросил Кадваладур, и какой-то неуловимый оттенок его голоса выдал волнение и страх. «В любви, в привязанности», — сказала я. «Они и есть то, что делает сказку настоящей. Их не изменить. Ты просто не знаешь, что это такое, потому что ни разу не испытал ничего подобного. Конечно, об этом не расскажешь в двух словах. Но самое главное в том, что любовь не надо доказывать. Чтобы кто-то кого-то полюбил, не нужно изменять мир и совсем не требуется становиться великим». Любят ведь не за величие и даже не за гениальность. Это чувство вообще не поддается логике. Оно или есть, или нет. Ты пробовал поговорить со своим отцом? «Не смей указывать мне, что делать», — взревел Кадваладур. «Ты ничего не понимаешь». «Значит, не говорил», — констатировала я. «А следовало бы обсудить все и наладить отношения. И я могла бы помочь тебе в этом». Кадваладур замер в противоположном углу ринга. Мое предложение попало в цель. Я заметила, как кляксы начинают перестроение, преобразовывая монстроподобный облик в силуэт человека. В страшном чудовище прятался обиженный ребенок, которого лишили внимания. Его сказка оказалась слишком злой и обидной, и теперь он хотел выплеснуть эту боль и обиду из своего внутреннего мира, искажая внешний. Я хотела снять перчатки, подойти к нему и успокоить, но он, видимо, испугавшись неудачи, вдруг резко увеличился в размерах, мгновенно став громадным и темным, и в следующий миг эта громадина метнулась ко мне, накрыв мое восприятие волной потрясающего ужаса. «Брейк!» — громко заорал рефери, но было уже поздно. Ужас перешел в мгновение боли, после которого я снова столкнулась нос к носу с Кощеем. «Ну ты что-то зачастила, Ягуня», — удивленно сказал тот, отложив золотой слиток, который только что пробовал на зуб, и деловито заткнув за ухо вороново перо, которым делал пометки в длинном свитке. Судя по всему, это была опись имущества. «Случилось что? Уж не разборки ли с кем затеяла без меня?» Я и сама лихорадочно обдумывала мое второе пришествие в мир Нави. Кажется, мой противник был так напуган возможностью измениться и принять помощь, что был неосторожен в применении силы. Нокаут. Хорошо, что у Бабы-Яги ресурсы организма, дай бог каждому, и связи среди местных кощеев имеются». «Да понимаешь, нарисовался один экземпляр», — пробормотала я, стараясь не шепелявить. «Боксер недоделанный. Никак его образумить не могу». Я назвала повелителю Нави истинное имя Кадваладура, а тот с сомнением взглянул на меня. «Имя-то тайное у него какое мудреное. Из иноземцев, что ли?» — спросил Кощей. «Да не то слово», — кивнула я. «Из самых иноземных иноземцев происходит. И папа у него какой-то мощный иноземный авторитет». «Ну, я и сам в авторитетах хожу. А как тайное имя его прознала Ягуня? Пытки, что ли, применила зверские?» — спросил Кощей, которого очень заинтересовала эта ситуация. «Какие пытки? И в мыслях не было. Сам он мне имя свое поведал по своей воле», — сказала я. «Хитростью, значит», — по-своему истолковал мои слова повелитель Нави. «Ну и затейница ты у меня. Чем побудила к откровенности такой? Поделись опытом». «Обучалась на психолога в свободное от работы время, Кощеюшка. Новая методика», — уклончиво сказала я. «А что ж не колданула тогда, раз имя узнала?» — спросил Кощей. «Забыла уже, как это делается», — честно призналась я. «Информации в голове слишком много». «Вот верно говорят, умного учить, только портить», — покачал головой повелитель Нави. «Ладно уж, сам возьмусь. Негоже нам лицом в грязь перед иноземцами ударять». «Ты только это, без жертв, ладно», — на всякий случай предупредила я. «Как говорится, буду бить аккуратно, но сильно», — смеясь сказал Кощей голосом актера Анатолия Папанова. Наверное, особенно интересные сказки имели свойство просачиваться сквозь миры. А как еще объяснить такой феномен? Повелитель Нави принялся колдовать, бормоча тайное имя Кадваладура и вытворяя такие пассы руками, будто делал утреннюю зарядку. Когда после нескольких таких движений в воздухе стали летать кляксы Роршаха, я ударила костяной ногой об пол его дворца, надеясь вернуться в реальный мир, но снова провалилась в свой сон. Только теперь на ринге я была одна. Мой противник исчез. Наверное, колдовство Кощеева повлияло. Софиты медленно гасли, погружая все вокруг во мрак. А как же я? Что мне делать? Мне стало грустно и страшно, потому что все это темное и огромное пространство было пустым и безвыходным, как самая мрачная тюрьма, когда остался последний софит, выхватывающий из темноты своим тускнеющим лучом место, где я стояла, мне вспомнилась моя первая встреча с орком в лесу и его слова «Рагнестик, мое имя, кликни, если что». В следующий миг мой голос заполнил собой темноту, повторяя «Рагнестиг! Рагнестиг!» Имя моего избранника звучало как заклинание или обращение к высшим силам. И, кажется, именно это заклинание вывело меня к свету. Он был очень слабым и тусклым, но настоящим, а не созданным моим воспаленным разумом в осознанном сне. Ринг, рефери, боксерские перчатки — все это поблекло и съежилось в моем восприятии. И в этот момент я ощутила себя на седьмом небе от счастья, потому что знакомый голос тихо сказал мне на ухо. «Здесь я, здесь, голубушка моя, не бойся». Я открыла глаза и, заметив склонившегося надо мной орка, шумно перевела дух. Наконец-то пробуждение в объятиях любимого. Я осмотрелась по сторонам и увидела, что Бардадым лежит на полу. На его могучей, покрытой густой шерстью груди красуется влажное и темное пятно крови, хотя раны видно не было. А рядом валяется пустой пузырек, в котором хранилось рассыпательное зелье. Вот почему мой верный оборотень не пришел мне на помощь. Неужели он... «Живой он, живой!» — успокоил меня Рагнестик. «Правда, пришлось у тебя мертвой воды позаимствовать, чтобы запустить процесс регенерации тканей. Он потерял много крови, но скоро восстановится». Я радостно улыбнулась и, с трудом поднявшись на ноги, поковыляла к окну. Хотелось разобраться в быстро меняющейся ситуации. И лучше бы я этого не делала, честное слово. В княжеском саду шел бой, но необычный, потому что в нем сражение вели растения, фиолетовые розы, взявшие грушу в кольцо, выстреливали облаками темной туманной взвеси, стараясь окутать ею дерево моей силы и моей любви, в которой я и черпала свою решимость. Груша стала еще более крючковатой и чахлой, и зачахла бы окончательно, если бы не усилия двоих защитников. Я присмотрелась внимательнее, не веря своим глазам. Велимудр и Воронесса действовали очень слаженно, прикрывая друг друга от ударов розовых шипов. У леших всегда были свои специальные примочки для воздействия на всевозможную флору и фауну. Вот и теперь цветущие отростки корня зла обрели серьезного противника в лице Велимудра. Леший не пытался разрубать их на куски или вырывать из земли. Но от каждого мановения его руки и даже от взгляда розовые кусты начинали увядать и рассыпаться в пыль. Воронесса действовала гораздо более прямолинейно и предсказуемо, просто долбя металлическим клювом по стеблям в стиле обычных дятлов. Способ куда менее действенный, но результативный. Глядя на них, так и хотелось крикнуть «Ура! Знай наших!». Правда, через секунду мой энтузиазм иссяк. На лешего было больно смотреть. Настолько заметными и внушительными оказались воздействия искажений. Побеги его волос желтели и осыпались. По телу разрастались вкрапления плесени. Значит, полностью решить проблему с заражением леса ему не удалось. Велимудр мужественно сражался, но все же не мог кардинально повлиять на постоянно увеличивающуюся армию. На смену рассыпавшимся в пыль вырастали новые шипастые паразиты, да и моя ворона тоже выбивалась из сил. С таким же успехом продвигались дела и у Дубыни. Княжеская дружина, вернее, то, что от нее осталось в результате воздействия искажений Кадваладура, и мои беззубые воины отражали одно нападение Татей за другим, но победить не могли по той же причине. Количественный перевес был на стороне противника. Тати, казалось, рождались из темного грозового неба, нависшего над княжескими хоромами, а запас заколдованных рушников был на исходе. «Вот поэтому я и запустил формулу поиска сразу же, как пришел в этот мир», — пояснил Рагнестик, бесшумно подошедший ко мне сзади. «Нужно найти и уничтожить корень. Он — средоточие силы искажений. Формула действует долго, зато точно укажет на нужное место». «Когда же она сработает?» — нетерпеливо спросила я. «Цикл поиска почти закончился», — сказал Рагнестик, дотронувшись до своей фирменной клыкообразной серьги. Она мигала, как лампа на гирлянде, и я чуть не вскрикнула от волнения и неожиданности, когда в одной из таких миганий клык вдруг сгенерировал особенно яркий световой поток, словно мультимедийный проектор, отображая странную картинку на стене. Внимательно рассмотрев ее, я поняла, что это схема княжеских хором, на которой пульсировала одна яркая точка. «Он в погребе», — сделал вывод Рагнестик и добавил, решительно вскинув секиру. «Держись за мной». Мы спустились в погреб, не встретив никаких препятствий. И я не знала, радоваться этому или наоборот, впасть в подозрительность и задумчивость. Не может все складываться так легко даже в сказке. В погребе царили холод и темнота. Но самое удивительное было в том, что это помещение имело просто необъятные размеры. В нем легко поместилось бы несколько крупных стадионов. «Искажение места подготовили, чтобы силы копить», — сказал Рагнестик, осторожно продвигаясь вперед. В кромешной темноте, транслируемое изображение схемы княжеских хором, парившее на расстоянии метра от нас, выглядело нестерпимо ярким и потому служило еще и вместо фонаря, освещая нам путь. Поэтому мы вовремя заметили тех, кто прятался за завесой мрака. Оказалось, что эти места просто кишат зубастыми феями. Стремительно увеличиваясь в размерах, они мчались к нам, бешено молотя с людяными крыльями, а их хищные взгляды не предвещали ничего хорошего. Рагнестик запустил свои самонаводящиеся дротики, уже однажды хорошо показавшие себя в схватке с феями на крыше, и тоже рванулся вперед, расчищая путь тяжелыми взмахами секиры. Это заставило фей с визгом разлететься в разные стороны и перестроиться для атаки. Кажется, многие из них были готовы пожертвовать собой ради спасения корня. Интересно, что им пообещал за это Кадваладур? Будь у меня побольше времени, можно было бы провести разъяснительную беседу и попытаться переубедить этих вредных девиц, но счет шел на мгновение. Мне оставалось только бежать за моим возлюбленным, уворачиваясь от лассо и ударов фейских кнутов. Наконец мы увидели средоточие силы искажений, и зрелище это было поистине грандиозное и даже завораживающее. Корень, так хитро ускользнувший из колоды, в которую я когда-то опрометчиво поместила коварный подарок Ванадия, разросся и сейчас напоминал гигантского светящегося паука, живописно раскинувшего свои сети окрест. Каждый отросток, каждая нить этих сетей пульсировала разноцветными огоньками, толчок за толчком выбрасывая в мир потоки искажений. По мере приближения к корню меня стало охватывать странное ощущение необъяснимого, даже какого-то иррационального страха. Накатывала головная боль, уши казались забитыми ватой, а позвоночник, казалось, мелко вибрировал в такт несуществующей мелодии, в которую превращалась пульсация. Внезапно у меня даже нестерпимо закололо сердце. «Что такое? Баба-яга, конечно, не девочка 17 годков, но на здоровье никогда не жаловалась, а тут...» «Вот». Рагнастиг протянул мне такую же серьгу, как у него, и, заметив мой удивленный взгляд, пояснил. «Она блокирует инфразвук». Я воткнула серьгу в ухо, и все неприятные симптомы притупились, отступив на второй план. «Ну какой же у меня орк славный! Запасливый, сильный, надежный! И какие молодцы сотрудники Сказнадзора, снабжающие своих такими ценными приборами!» «Корень создает искажения, они приводят к вибрациям пространства». «И вот эти вибрации и генерируют инфразвук», — сказал Рагнастиг. «А как уничтожить корень, ты знаешь?» — с надеждой спросила я. «Сперва надо как-то изолировать фей», — проворчал Рагнастиг, хмуро взглянув на меня. В этом он был прав. Уничтожить корень, постоянно отмахиваясь от налетавших красоток с кнутами и лассо, не представлялось возможным. Но как изолировать такое количество неадекватных и сильно летучих девиц? В моем вещмешке, не считая мизерных доз живой и мертвой воды, осталось только несколько груш, два куска мыла и баба-яговский гребень. Так что фейхи я могла только закидать огрызками, предварительно намылив красоткам шеи и причесав. Но это вряд ли способствовало бы изоляции стаи разъяренных волшебниц. Попытка воспользоваться еще одним зубом для создания армии тоже не увенчалась успехом. Он слишком крепко сидел в десне, и ни одного приличного стоматолога под рукой. А что, если изолировать не фей, а сам корень? Я извлекла из вещмешка мыло и взвесила его в руке, прежде чем бросить на земляной пол. Феи решили действовать одновременно со мной. Они все как одна стремительно ринулись на нас из разных темных углов, и в самый последний момент на их пути выросли высокие и прочные стены, которые затряслись от грохота, но выдержали множественный таран зубастых милашек. После страшного грохота, возникшего из мощного соударения фейских лбов и мыльных стен, послышались звуки падения. Это феи осыпались на земляной пол, видимо, получив сотрясение мозга. А затем вообще все стихло. Теперь я и Рагнастиг были с корнем один на один. И чем ближе мы подходили к светящемуся телу этого фитомонстра, тем ярче я чувствовала вибрации искажений. Теперь становилось понятно, как исчезли яроборы и многие другие неугодные. Искажения расщепили их своими вибрациями. Неизвестно, как долго мы с Рагнастигом сможем противостоять их воздействию. Пока я думала об этом, мой возлюбленный устанавливал какие-то датчики по телу корня, и я, наблюдая за этим действом, обрела утраченное спокойствие. Калик Сказнадзора знал, как обезвредить укоренившееся здесь зло. «Мой герой, за таким, как за каменной стеной!» Да, он не обладал сахарным голосом и ангельской красотой, как Ванадий. Не был наделен властью, как князь или король. Но в нужный момент Рагнастиг всегда мог встать на защиту своей женщины и своей земли. «Сейчас будет взрыв», — сказал он, закончив все приготовления. «В момент взрыва ты сможешь вернуться обратно в свое тело. Тщательно, до мельчайших подробностей представь себе свой мир». «Мысленно восстанови ощущение своего настоящего тела». «А ты?» Я схватила его за руку, испугавшись даже мысли о том, что могло сейчас случиться. Неужели взрыв разлучит нас навсегда? А что будет с Рагнастигом? Ответ я прочитала в его взгляде, обомлев от страха. «Другого шанса может не быть», — продолжал убеждать меня мой возлюбленный. «Из-за искажений миры пойдут в противофазе еще много лет». «Пусть!» — воскликнула я. «Я не хочу возвращаться без тебя. И вообще, ты что это задумал?» Рагнастиг покачал головой и ободряюще улыбнулся. «Ответ неверный», — прошептал он. «Но ты можешь погибнуть. Никакие корни и никакие миры не стоят такой жертвы», — возмутилась я. «Из сказки слова не выкинешь», — пожал плечами Рагнастик. «Если цепь событий сгенерирована Вселенной или иным создателем, этого уже не изменить». «Не сказка управляет нами, а мы сказкой», — возразила я. «У нас, у психологов, даже такая методика есть — сказкотерапия. Каждый придумывает свою сказку, так, как считает правильным, а мы придумаем свою». Наши споры прервала яркая вспышка, во время которой я успела схватить своего возлюбленного за руку. Мир нарисовался в мыслях сам собой, причем совсем не тот, который я бы хотела посетить. Навь вообще была крайне неприветливым и мрачным местом. Хорошо, что у Яги была способность ходить туда и обратно, когда вздумается. Почему именно Навь? Не знаю. Наверное, это творение разума Вселенной произвело на меня особое впечатление. Правда, теперь все здесь как-то неуловимо изменилось. Нави мир исполнился жуткой потусторонней красоты, какой раньше не наблюдалось. Или я плохо разглядеть успела. Была-то ведь всего ничего, несколько минут. Зато теперь я, кажется, влипла по полной программе, в которую входил тщательный осмотр окрестностей. И следует отметить, что посмотреть было на что. Черный диск солнца окружал багровый ореол, буквально приковывавший к себе взор, потому что любоваться красотой этого мрачного объекта хотелось бесконечно. Под черным солнцем раскинулись величественные и необъятные каменные пустоши, казавшиеся бескрайними. По ним среди неожиданно обрывающихся троп и медленных рек с мертвой водой были рассеяны блуждающие темные силуэты тех, кто попал в Навь. Они брели куда-то в неоглядную даль в абсолютной ужасающей тишине, которая временами нарушалась волшебным пением сказочной красоты. Оно разносилось окрест, когда в воздухе парили красивые птицы с богатым пестрым оперением и коронами на прелестных женских головах и пели сладкие песни, настолько трогательные и печальные, что, слушая их, можно было лишиться памяти и воли. Они пели о волшебстве смерти и несовершенстве жизни, затрагивая самые сокровенные струны души. «Сиренов моих заслушалась!» Голос Кощея мгновенно рассеял магию пения, чем, возможно, спас меня от нежелательных последствий такого воздействия на психику. «Да, точно! Сирены! Именно так назывались эти птицы Нави!» Перед глазами будто встала картина Виктора Васнецова «Песня радости и печали», на которой художник пытался изобразить этих существ, но при всей внешней схожести это известное полотно совсем не отражало их жуткую сущность. Оборотную сторону красоты. И, конечно, картина не могла передать смертоносное очарование и сладость их песен. «Поют хорошо», — кивнула я неизвестно откуда явившемуся Кощею. «Аж сердце замирает». «Наконец-то в тебе проснулся тонкий ценитель высокого искусства, Ягуня», — усмехнулся появитель Нави. «А я тут как раз перечитывал Гегеля, и теперь на твоем примере понимаю, как количество переходит в качество. Ты слышала эти песни много раз, но только сейчас поняла их истинную ценность. Вот оно, торжество законов диалектики». Я решила скромно промолчать в ответ, хотя диалектика тут была совсем ни при чем. Кощей щелкнул пальцами, мгновенно перенеся нас обоих в свой дворец. Надо отметить, что интерьеры этого памятника Навьей архитектуры тоже обрели приличествующий моменту лоск и печать строгой аристократической сдержанности. Да и их хозяин будто стал выше ростом, моложе и шире в плечах, утратив прежнюю комичность. Кажется, искажения ослабили хватку, возвращая прежний облик и суть всему, чего они коснулись. Вот бы так случилось и в Запинде. Одно было плохо. Рагнастик исчез, видимо, затерявшись на просторах Нави, куда я перетащила его во время взрыва. «Каким ветром тебя опять ко мне занесло? Забыла, что или снова оплошала?» — грозно вопросил Кощей, вперив в меня мрачный, но довольно веселый взор. Кажется, этот баба-яговский товарищ по работе пребывал в благостном расположении духа. «Дело у меня к тебе важное, Кощей Чернобог», — почтительно сказала я. «С просьбой, я нижайший». «Ну?» — повелитель Нави эффектно сложил костлявые руки на груди и приготовился слушать. По ощущениям, просить кого-то о чем-либо было себе дороже. Вот если расположить его к себе, тогда можно попробовать добиться успеха. Да вот, на свадьбу мою хочу тебя пригласить, ляпнула я первое, что пришло в голову. Так, протянул Кощей, ошарашенный таким поворотом дел. Ты же знаешь, что у меня с твоим лешим идейные разногласия. Уж больно он натура жизнелюбивая да ревнивая. А я, сама понимаешь, Навью заведую, посему мои взгляды диаметрально противоположные. Антагонизм может возникнуть на этой почве лютой. А леший тут ни при чем, так что антагонизма не будет, — огорошила я его. Ну, если без антагонизма, тогда я, пожалуй, приму твое приглашение, — немного подумав, решил повелитель Нави. «Хочу на избранника твоего нового поближе посмотреть». «Тут такая загвоздка получилась. Мой избранник недавно к тебе попал по ошибке», — развила я свою мысль. «Или правда?» — хитро усмехаясь, спросил Кощей. «Как же это я его проглядел? Видно, непростой человечек. Избранничек-то твой». «Так я и сама тоже натура сложная». Ты бы уж отпустил его, что ли? А то я и так в бабках, то есть в девках засиделась, — подмигнула я ему. Будь по-твоему, только народу разного у меня тут много бродит по тропам Нави. Чтобы найти твоего красавца, надо бы фоторобот составить и соискаря моего отправить на поиски. Он у меня что-то вроде охотника за головами, — согласился Кощей. Эй, Ворон Воронович! Я вздрогнула, услышав знакомое имя. На зов Кощея прилетел огромный ворон, черный, как самая темная ночь. Казалось, что вместо перьев он несет на крыльях клочья мрака. Главный слуга Кощеев мягко опустился рядом с повелителем Нави и принял облик высокого мужчины с совершенным телом и головой ворона, почти как древнеегипетский бог гор. У него были алые глаза, так маниакально сверкавшие из глазниц, что мне стало не по себе. «Где твои молодцы?» — спросил Кощей, холодно взглянув на него. «Для вас есть работа». По дворцу прокатилось громкое карканье. Это Ворон Воронович созывал своих подручных, хотя, если правильнее было бы сказать, подкрыльных. На его зов слетелись уже более мелкие вороны с алыми глазами и оперением чернее ночи. Они окружили меня, вились вокруг, чтобы вслушаться в мои мысли и нащупать там нужный образ. Бррр, неприятное ощущение. У меня даже глаз задергался, когда я увидела составленные им фотороботы. Ну как по таким шедеврам нужных людей найти? Впрочем, вороны, кажется, считали иначе. На все мои упреки, как заправские художники утверждая, я так вижу. «Не бойся». Улыбаясь, поспешил успокоить меня Кощей. «Они рисуют душу, а не тело. Это ускоряет процесс поиска». Я только пожала плечами и покосилась на Ворона Вороновича, который, по птичьи склонив голову, как-то уж очень пристально присматривался ко мне, но, встретив мой взгляд, быстро отвернулся. «Кого еще в гости позвала?» — спросил в это время повелитель Нави, вдоволь насмеявшись над моей реакцией на его методы сбора информации. «Да много кого», — уклончиво ответила я. «Правда, часть гостей, кажется, тоже у тебя обретается. Отпусти, свадьба все-таки». Вскоре стая воронов во главе с Вороновичем, окруженная фотороботами Яробора и всех тех, кто исчез из-за воздействия искажений, вылетела из дворца на поиски. «Кстати, подопечный твой, Кадваладур, кажется, интересный экземпляр», — добавил повелитель Нави, спустившись с каменного помоста, на котором стоял его трон. «А где он сейчас?» — спросила я, мысленно укоряя себя за то, что забыла о нашем главном враге. «На исправительных работах», — усмехнулся Кощей. «После того, как я его заклинанием тайного имени в Навь перенес, он пытался мне сделку предложить. А я сделал вид, что согласился». «Какую сделку?» — спросила я. «Угадай», — осклабился повелитель Нави. «Что ты его выпускаешь, а он тебя наградит», — предположила я. «Что я выступаю на его стороне со своей армией, а он в ответ не искажает мои пределы», — поправил Кощей. «Я сделал вид, что просто бегу и падаю собирать армию. И теперь вот...» Он взял меня под руку и словно откинул невидимый полог, занавешивавший экран, в глубине которого уже знакомый мне кляксовый монстр сидел рядом с горой яичной скорлупы, а вокруг бегали удивленные зайцы и весело крякали, переговариваясь утки. Только дуба не было. Кажется, его роль исполнял здесь сам Кадваладур. «Что это с ним?» — поразилась я. «Смерть мою ищет», — пояснил Кощей. «Поведал я ему невзначай, что она на конце иглы, а игла в яйце, а яйцо в утке, утка в зайце и так далее». «А если найдет?» — осторожно спросила я. А Кощей хитро взглянул на меня. «Да как найдет-то?» — мрачно усмехнулся он. «Ведь утка все это. Утка, как и то, что ты настоящая баба-яга». Я вздрогнула и попыталась высвободить руку, но Кощей крепко держал ее в своих костлявых пальцах. Получалось, что он, как и леший, тоже распознал мой обман. Во взгляде Кощея не было злобы, только мрачное, даже какое-то смертоносное веселье. И от этого мне стало еще страшнее. Что он задумал? «Бессмертен я, как иглы не ищи. А зайцы — это так, для развлечения. Сублимация скуки, синдром деда Мазая», — игриво добавил он. «Вечность, видишь ли, скучна и однообразна. А ты, головушка бедовая, позабавила меня крепко, потому и ласков с тобою». Я вспомнила мою бабушку, которая часто называла соседских мальчишек «кловуны». Сейчас в роли этих самых «кловунов», кажется, выступила я вместе с Бардадымом и Воронессой. Не самая замечательная роль, но лучше, чем участь обычных обитателей Нави. «Сказывай, куда Ягуня стопы свои направила? И почему пост рабочий и тело свое белое для неподготовленного человека оставила?» — спросил Кощей. — «Это ведь тебе крупно повезло, что у меня в Нави сегодня день добрых дел. А то бы, знаешь...» Не дослушав страшные подробности, я вкратце рассказала ему о сложившейся ситуации с искажениями, неоднократно вызвав смех повелителя Нави. «Мда», — сказал он, выслушав меня. «Ну и дел ты натворила в Яве, ягодиночка. Века не хватит, чтобы распутать. Ну да я тебе помогу». Мне было страшно заглянуть Кощею в глаза, ибо глазницы его, казалось, горели потусторонним черным огнем. Возможно, это был морок, но крайне впечатляющий. Потому я опустила очи долу, дескать, сознаю свою вину. «А какого-нибудь заклинания нет, чтобы меня обратно в мое настоящее тело вернуть?» — с надеждой поинтересовалась я. «Очень надо». «Вот еще, мне это невыгодно», — усмехнулся Кощей. «Почему?» — удивилась я. «С бабой-ягой никогда так весело не было, как с тобой. Надоела она мне. Да и характер у нее тяжелый, как золото, а я от золота чахну», — продолжал насмехаться Кощей. «Так что будем вместе работать. Привыкай. Работа не пыльная, охраняешь проход в Навь. Дежурство сутки через трое. Полный соцпакет. Ну и половина прибыли с реализацией Навьей продукции. По-моему, условия для тебя очень комфортные. И потом, все, что под моим руководством деется, это ж сплошная выгода. Смекаешь?» «Ну, о выгоде судить будем, когда первые результаты увидим», — резонно заметила я. «А какая же тут может быть продукция?» «Ну, как же?» — усмехнулся Кощей, задетый за живое моей дремучей недоверчивостью и неосведомленностью. «Сувениры всякие, вода мертвая, яды сильные, идеи для писателей, опять же, из жизни моих подопечных взятые. Черные вороньи перья для тайных записей хорошо продаются. Ну и синглы песен сиренов. Так что товаров-то навалом. Спрос рождает предложение». Ну хорошо, хоть цели у него имели сугубо деловое русло. Это радовало. Впрочем, истинных целей Кощея я не знала. Зря, что ли, Ворон Воронович так ко мне присматривался. «Ты на этом нажил свое состояние? На ядах?» — спросила я, кивнув на сундуки с золотом, которые, установленные друг на друга, выстроились в высоченные столбы у одной из стен личных покоев Кощея. «Много будешь знать, плохо будешь спать», — хитро подмигнул мне повелитель Нави, чинно прошествовав к окну. «У меня все законно, без обмана. Враги, даже если специально яму мне рыть будут, не подкопаются. Все шито-крыто». Мой взгляд упал на большой аквариум, в котором заунывно квакали штук 10 царевен-лягушек в маленьких золотых коронах. Гарем, что ли, себе Кощей тут насобирал? Юморист-сублиматор костлявый с предпринимательской жилкой. Хотя с кадваладуром и правда получилось забавно. Отчасти мне даже было немного жаль кляксового монстра. Он нуждался в психотерапии, а не в насмешках. Мои мысли были прерваны появлением Кощеевых слуг, стаи черных воронов во главе с Вороновичем, роившихся под высоченным потолком тронного зала, словно торнадо. «Приказ мой исполнили?» — грозно спросил Кощей. «Исполнили, повелитель!» — закаркали вороны. Вихрь ринулся вниз и ударился об пол, рассыпавшись на составные части, улетевшие в окна, медленно растворяясь в лучах черного солнца. Только ворон Воронович остался рядом со своим господином, расположившись по левую руку от него, а на месте вихря стояли теперь, озираясь по сторонам, исчезнувшие жители Запинди и Рагнастиг. «Успели. До срока невозврата совсем чуть-чуть осталось. А после него никто уже в явь пройти не смог бы. Такое правило», — сказал Кощей, внимательно взглянув на найденных его слугами запиндяйцев. Высвободив, наконец, локоть из цепких пальцев повелителя Нави, я бросилась навстречу моему избраннику. «Калик, я так и думал, сказнодзорщики и в Нави уже добрались», — недовольно проворчал Кощей, из-под лобья взглянув на Рагнастига, но препятствий чинить не стал. Запиндейцы, освобожденные по моей просьбе, выглядели одурманенными и потерянными, будто не узнавая меня. Во взорах их сквозила жуткая пустота и покорность. «Они многое забыли», — пояснил их состояние Кощей. «В этом исцеляющее действие Нави. Чтобы начать новый путь, мысли о старом должны исчезнуть». Я подумала, что Кадваладур, пребывая здесь, тоже может забыть обо всем плохом и, возродившись в новом воплощении, стать счастливым и прожить жизнь с пользой. «Так, я тут шпаргалочки заготовил», — добавил повелитель Нави. «Писари мои по любому приказу события жизни каждого, попавшего сюда, подробно фиксируют. Люблю почитать что-нибудь настоящее, не шаблонное. Жизнь ведь лучше писателей порой сюжеты сочиняет». Кощей подошел к стене, в которой от его прикосновения обозначились бесконечные стеллажи книг и длинные коридоры между ними. В конце одного из таких коридоров тихо поскрипывали перьями сгорбленные фигуры писарей, склонившихся над закапанными свечным воском столами. Над головами писарей вились уже знакомые мне вороны, передающие информацию, вонзая свои клювы им в темя. Вот оно, мозгоклюйство в чистом виде. Но после этой процедуры писари начинали быстро и неистово скрипеть перьями. Кажется, говоря, что читал Гегеля, Кощей имел в виду полное прочтение его воспоминаний. «Эй, любезный!» — повелитель Нави жестом поманил к себе одного из писарей. Когда тот поднялся с места и двинулся к нам, меня охватил ужас, потому что это существо имело лишь отдаленное сходство с человеком. У него была очень длинная шея, огромные, но совершенно пустые глаза, непривычно высокий рост и просто потрясающее воображение худоба. «Интересные экземпляры, верно?» — спросил Кощей, заметив мое смятение. «Мои творения. Я люблю конструировать на досуге. Согласись, при таком количестве подручного материала поступать иначе — просто преступление. Нецелевое использование ресурсов, так сказать. Не бойся, они умеют только записывать важные вещи, а в остальном совершенно безобидные». Я только покачала головой. Похоже, повелитель Нави не врал, говоря о том, что торгует идеями для писателей. Вполне возможно, что роман «Франкенштейн» Мэри Шелли создала именно по его подсказке. На меня увиденное и осознанное произвело сильное впечатление. А Кощей вальяжно подошел к писарю и принял из его костлявых рук несколько томов разной толщины. «Вот, раздашь народу, чтобы пробелы в памяти восстановили. Разберешься, поди, какая о ком», — подмигнул мне повелитель Нави, вручив мешок с этой художественной литературой, а потом процедил сквозь зубы, покосившись на Рагны Стигга. «А Калику твоему книга без надобности. Шибко у него стервеца память хорошая. Даже завидна». Мой возлюбленный был единственным, кто сохранил присутствие воли и разума. Я очень боялась, что он ответит на эти подтрунивания Кощея, вызвав гнев повелителя Нави. Но Рагны Стигг благоразумно промолчал, вызвав еще больший интерес Кощея и его главного слуги. Было заметно, что пение сиренов и общая атмосфера этого мрачного мира угнетающе действовали и на Рагны Стигга, исполнив взор моего возлюбленного неизбывной печалью, которая развеялась только тогда, когда я заключила его в объятия. «За ней ступайте», — властно молвил повелитель Нави, обращаясь к тем, кого нашли его вороны, и кивнул на меня. В его мрачном взгляде нет-нет, да и вспыхивали веселые смешинки. Ворон Воронович что-то тихо прокаркал ему на ухо, все так же пристально глядя на меня, но Кощей отрицательно покачал головой. «Эй, берегитесь наперед! Второй раз ко мне попадете, не выпущу!» — добавил он и жестом позволил нам удалиться, а затем и сам исчез, растворившись в воздухе. Запиндяйцы приготовились послушно последовать за мной, а я не знала, куда идти, и спросить-то не у кого. Кощей уже удалился из тронного зала, а его слуги разлетелись в окна. Точно, у окна. Идея пришла мгновенно. Я подошла к окну и посмотрела вдаль, пытаясь увидеть за мглой и мраком Нави что-то такое, что могло служить ориентиром. Вглядываться пришлось долго. Окон было очень много. Наконец, в одном из них, у самой кромки горизонта, вспыхнуло нечто близкое, родное и светлое. Это была груша. Дерево моей любви, а может быть, дерево жизни? Переход в явь прошел как во сне. Мы некоторое время шли по просторам Нави. Сначала я пыталась идти по тропам, но они то появлялись у меня под ногами, то исчезали, норовя привести обратно во дворец Кощею. Поэтому приходилось двигаться, не разбирая дороги, туда, где в далекой дали виднелось дерево моей любви. Черное солнце пекло нещадно, как самое настоящее полуденное, и этот курорт постепенно выматывал, отнимая все силы. По пути нам временами встречались те, кто остался в Нави без возможности вернуться. Их силуэты казались размытыми, словно постепенно развоплощались, испаряясь под влиянием лучей черного солнца. Иногда я слышала голоса этих несчастных, просящих о помощи, но помочь им уже было нельзя. К тому же Навь сама по себе не была сосредоточием зла. Скорее, это было место, где каждому давалась возможность измениться, но до понимания этого факта нужно было дойти, и путь этот был не близкий. Я часто оглядывалась назад, чтобы удостовериться, что все мои спутники и самый важный из них, мой возлюбленный Рагны Стигг, по-прежнему идут за мной. Ощущения были как у Орфея, который выторговал у Аида свою Эвридику. Правда, Кощей оказался куда более великодушным, чем его древнегреческий коллега. Я получила дозволение сколько угодно оглядываться и смотреть. Может быть, потому что сам повелитель Нави во всей красе стоял у окна наиболее высокой башни своего дворца и трогательно махал мне белым кружевным платочком, будто собирался капитулировать перед моим упорством и наглостью. Поэтому всякий раз оборачиваясь, я встречалась с ним взглядом, а в вышине парил Ворон Воронович, видимо, отслеживая мой поход. На каком-то этапе пути силы оставили меня. Я двигалась вперед на волевом накале, а Рагны Стигг, единственный, кто не потерял память, помогал остальным, чтобы те не отставали. Потому что потерять меня из виду для каждого означало остаться в Нави навсегда. Так мы и шли, пока передо мной не оказался раскаленный до красна железный Калинов мост, повисший над огненной рекой Смородиной. Казалось, что он висит на столбах дыма, величественно поднимавшегося вверх, словно тоже надеясь возродиться. Где-то я читала, что Калинов мост разделял Явь и Навь, а охранял его не кто-нибудь, а сам Змей Горыныч. Сейчас он тоже для порядка воспарил над рекой, украсив и без того колоритный пейзаж своим огнедышащим присутствием. В общем, грандиозное зрелище, от которого можно было потерять рассудок, настолько оно было нереальным и пугающим. «Пароль!» — взревел Горыныч в три луженые глотки. «Вот так влипли. Какой пароль? Может, настоящая Яга его и знала, но не я. И Кощей тоже хорош. Ни слова о пароле не сказал. Я оглянулась на дворец повелителя Нави, величественной громадой высевшейся вдали. Кощей по-прежнему махал мне платочком и улыбался. Может, ждал, что я вернусь или попрошу о помощи, а может, просто от чистого сердца желал мне удачи». «Пароль!» — настаивал Горыныч. «Свадьба!» — громко крикнула я. «Какая свадьба?» — удивился Горыныч, раззявив от удивления все три пасти. «На которую мы тебя приглашаем», — сказала я. «Развлечешься, отдохнешь, а то ведь сгоришь на работе». Грозный и пугающий вид Горыныча мгновенно сменился наивно радостным. Говорят, что человеку для счастья надо мало, и, как выяснилось, змею тоже. Воспользовавшись моментом, я прошла по мосту первой, вернее, пропрыгала на своей костяной ноге, как во время разминки на уроке физкультуры. «Правильно», — говорил Леший, — «костяная нога — ценное приспособление, хотя и малоэстетичное. Не горит, не болит и для ударов по врагу пригодится». После моего эффектного запрыга мост остыл, позволив переправиться на другой берег всем остальным, ненаделенным такими приспособлениями. Миновав мост, мы оказались на княжеском дворе, словно и не уходили. К нашему приходу Дубыня уже успел перебить и пожечь всех татей. Молодцы из дружины тащили сеть, полную вырывавшихся фей. Женщины перевязывали раненых, дети собирали вражеские трофеи. А моя беззубая дивизия собралась гурьбой в центре двора, а потом, будто спрессовавшись, снова обратилась в железные зубы, которые я, предварительно сполоснув колодезной водой, поместила обратно. Завидев нас, жители радостно замахали руками и побежали навстречу. Но у меня не было времени разделить радость встречи. Мы с Рагной Стигом помчались в княжеский сад на помощь Лешему. Первым, что я увидела, была груша. Она возвышалась среди увядших стеблей, быстро превращавшихся в прах розовых кустов. Дерево моей любви выстояло, преодолев натиск врага. Это вселяло надежду на то, что все будет хорошо. «А где же Леший?» «Велимудр!» — радостно позвала я. Мне хотелось обнять нашего помощника и поблагодарить за помощь. Но ни его, ни храброй вороны нигде не было видно. «Здесь мы!» — наконец сдавленно прокаркали мне в ответ. Я узнала голос воронессы и бросилась на звук. Но когда я увидела Велимудра, невольный крик сорвался с моих губ. Леший спас грушу ценой своей жизни. Сейчас он лежал на земле, израненный, ослабевший, и смотрел на меня с оттенком такой неизбывной печали, что у меня на глаза навернулись слезы. «Шипы у них ядовитые», — виновато прокаркала воронесса, сев мне на плечо. Рагностик тоже подоспел с аптечкой каликов. «Ах ты ж горе», — причитала воронесса, наблюдая за тем, как я судорожно роюсь в вещмешке в поисках живой и мертвой воды. «Столько добра зазря извели! Где взять теперь, когда страсть как надо?» Дрожащими от волнения руками я, наконец, извлекла пузыречки. Жидкости в них и правда осталось совсем чуть-чуть. Я не догадалась набрать мертвой воды из рек Нави. Да и без разрешения Кощея это делать было опасно. Все содержимое было без колебаний вылито на раны, разрезавшие тело Лешего. Я еще раз убедилась, какая колоссальная сила скрыта в сказочных снадобьях. Раны мгновенно затягивались, но Велимудр по-прежнему был печален, даже больше, чем раньше. «Что-то не так?» — растерянно спросила я. «Это не поможет», — тихо сказал он. «Почему? Ведь все, кажется, подействовало», — воскликнули мы с воронессой. «Снаружи», — прошептал Велимудр. «Внутри я разрушен искажениями. Я принял их удар на себя, чтобы спасти твое дерево. Без него ты не смогла бы вернуться из Нави, ведь ты не знала, как найти путь назад. О нем только настоящая Яга ведала». «Значит, на самом деле Кощей не хотел отпускать меня обратно в Явь?» — спросила я. «Думаю, ему было интересно понаблюдать за тобой», — сказал Леший. «Многие смертные пытались выйти из Нави, да так и остались бродить на каменных пустошах по лабиринтам ложных троп». «Это факт», — подтвердила Воронесса. «Любит Кощей всякие задания давать, да на прочность испытывать. Что тут скажешь? Сила он темная, вот и все. Одно хорошо. Против общего врага за родные места стеной встанет. Шибко конкурентов не жалует». Пока мы говорили, Рагнастик поил лишь зельем каликов, которое спасло Бордодыма от потери памяти при воздействии искажений. Напившись вдоволь, Велимудр вроде бы немного оправился от своего недуга и уснул, грустно улыбаясь во сне. «А мой-то чернявенький куды запропастился?» — встревоженно спросила Воронесса, поискав взглядом Бордодыма. А я вспомнила, что мы с Рагнастигом оставили оборотня вместе с князем в хоромах, отправившись искать корень зла. Неужели с Бордодымом в наше отсутствие что-то случилось? «Здесь я, Ронюшка», — отозвался наш бравый козел, развеяв мои подозрения. Выглядел он несколько изможденным, но вполне боеспособным. «Лада мой!» — радостно воскликнула Воронесса и обратилась к нам. «Помогите шлем снять скорее!» Стоило ей только сбросить со своей головы эту металлическую конструкцию, как Воронесса закружилась в воздухе, снежной метелью рассыпая белые перья, и мгновенно обратилась в удивительную блондинку-альбиноса с очень белой кожей и красноватыми глазами. Ее наряд из перьев выглядел очень экстравагантно. Такую бы на подиум, на модный показ. Версачи бы от зависти помер. Только ростом Воронесса не вышла. 1,5 метра от силы. Дюймовочка. Бордодым подхватил ее на руки и прижал к волосатой груди. А я вопросительно взглянула на Рагнастига, и тот тоже заключил меня в объятия. «Как Велимудр выздоровеет?» — спросила я, положив голову ему на грудь. «Время покажет. Мое снадобье изготавливалось не для представителей его расы, но есть вероятность, что оно, если не полностью одолеет скверну, то хотя бы затормозит ее развитие», — пожал плечами мой возлюбленный. «Он ради моего возвращения жизнью пожертвовал», — пробормотала я. «У нас еще есть возможность найти выход из этой ситуации», — сказал Рагнастик. «Может, Лешего нужно перенести в хоромы?» — предложила я. «Не думаю», — возразил мой возлюбленный. «Сущностям его типа важно сохранять контакт с растениями. Лешие обычно в дома не заходят». В результате мы оставили Велимудра под грушей, под неусыпным присмотром дозора княжеских гридей. Люди в хоромах постепенно приходили в себя, восстанавливаясь после воздействия искажений. Воспоминания и истинное восприятие действительности возвращались медленно, правда, не ко всем. Ванадий Пупс, которого княжеские гриди нашли забившимся в угол в подклете, никого не узнавал, хотя мне казалось, что он только прикидывается этаким пушистым зайкой с ретроградной амнезией на нервной почве. Поэтому королевича держали под стражей. Князь тоже был слегка не в себе, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Его душа, долго подавляемая силой Кадваладура, словно отключилась, как ненужная функция, и теперь вяло подавала слабые признаки жизни. Князь постепенно начал узнавать дочь и своих приближенных, радуясь каждой новой вспышке памяти. Ему еще предстояло осознать масштаб разрушений, которые он сам навлек на Запиндю, бросив в огонь ультиматум Кадваладура. Остромысл долгое время тоже пребывал в шоке от случившегося с ним и содеянного им. Видимо, из-за этого потрясения у него тоже порой случались провалы в памяти. Но ближний боярин выбрался из этого омута гораздо быстрее князя и теперь периодически просил у меня снотворные или успокоительные зелья. Ну, а вернувшиеся из Нави вообще не помнили ничего о себе. Но раздать им Кощеевы шпаргалки оказалось нелегкой задачей. Дело в том, что названия книг и жизни этих людей и нелюдей, орки тоже попали под раздачу, были сформулированы очень нестандартно, требовалось еще догадаться, какая кому принадлежит. В общем, костлявый испытатель постарался на славу. Первая книга, извлеченная мной из мешка по объему, претендовала на звание фолианта, который имел забавное название «Эти трое из ларца, ламца-дрица-губца-ца». Тут особенно гадать не пришлось. В таком количестве у нас были представлены только орки, не считая Рагнастига, и все они казались мне на одно лицо. На обложке следующей книги красовалось название «Ёжики моргают». Чтобы догадаться, кому принадлежат воспоминания о ней, пришлось перечитать начальные страницы. Читала я рассеянно, потому что мой мозг пытался разгадать загадку. Тем временем герой книги оказался прославленным воином и любимцем дам. Я невольно вспомнила кусок бересты с несуществующим животным, которое так и называлось «Ёжик», нарисованное рыжеволосым красавцем-воеводой. В его характере было выпускать иглы словесной агрессии. Получалось, что это шпаргалка для Яробора. Изучив всю эту навью билетристику, попутно разгадав все загадки и узнав много интересных подробностей из жизни княжеской дружины и орков, я попыталась раздать книги жизни вернувшимся из Нави, но не тут-то было. Многие из них не умели читать, так что мне и Рагнастигу пришлось нести просвещение в массы. В результате наших усилий в хоромах организовались громкие читки по складам, прерываемые счастливыми выкриками в стиле «Да это же про меня!» и возвращением памяти. Так прошло несколько дней. Вельмудр завис между жизнью и смертью, а мы не могли придумать, как его исцелить. В один из вечеров я решила в очередной раз провести ревизию в вещмешке. У меня остались две груши, деревянный гребень, синий клубок и... Что это за сверток? Я быстро развернула тряпицу и обомлела. Там лежал камень в форме сердца, похожий на крупный янтарь. Бел горюч камень латырь. Как же я о нем забыла! Может, Кощей успел поработать и над моей памятью? Ведь ему было невыгодно меня отпускать. В голове у меня сразу вспыхнули слова Велимудра. «Пока он с тобой, любое желание твое может исполнить, но только одно и самое важное». Алатырь вспыхнул ярким и ровным белым светом, будто сигналя мне, что готов исполнить желание. Мне безумно захотелось оказаться у себя дома, в любимом кресле и в своем настоящем теле. Разве я не заслужила такую развязку? Я снова увидела эту картинку так ярко, что меня охватил ужас. А Алатырь стал стремительно нагреваться, готовый вспыхнуть магией их исполнения. Но я же не могла уйти одна без Рагнастига. Я попыталась представить нас целующимся в моей комнате, но камень потух и охладел. Два желания загадывать было нельзя. Одновременное возвращение невозможно. Вот они, сказочные правила. Я снова спрятала камень в тряпицу. И тут в мою светлицу влетела Варонесса. «Лешему поплохело сильно», — закаркала она. Через мгновение я уже мчалась вслед за моей вороной по коридору, мысленно коря себя за то, что думала о своем благополучии, когда жизнь друга в опасности. «Усыхает весь», — причитала Варонесса, «и рассыпается, будто пень трухлявый. Может, Ягуня его во время их ссоры сглазила случайно, пнем-то обозвавши? Глаз-то у нее шибко дурной, всем известно. Вот и не помогают ни живая вода, ни зелья». Тут я обогнала ее, увеличив скорость, и не успела оглянуться, как оказалась в княжеском саду. Там около груши уже толпились Бордодым, Яробор, Дубыня с Гориславой. Я подоспела, когда Рагнастиг, сделав Велимудру инъекцию какого-то препарата из аптечки каликов, горестно опустил голову и тяжело вздохнул. А Горислава тихо заплакала, уткнувшись в плечо своему суженому. Леший представлял собой просто душераздирающее зрелище. Велимудр был похож на старое сухое дерево. Казалось, что его тело уже мертво. Жизнь теплилась только в глазах, горящих светлой печалью. «Велимудр!» — я схватила его руку, рассыпавшуюся в прах от моего неосторожного прикосновения. «Я здесь! Я...» Я собралась с духом. Ситуация требовала воли, решимости и самопожертвования. «У меня есть средства!» Я извлекла из-за пазухи тряпицу и, развернув ее, положила бел горюч камень Алатырь себе на ладонь. В душе я еще не приняла тот поступок, который собиралась совершить. Какая-то часть меня отчаянно бунтовала и требовала не отдавать могущественный артефакт. Ведь, отдав его, я прощалась с возможностью стать прежней. Можно сказать, что я отдавала свою прошлую привычную жизнь так же, как Леший отдал свою, защищая грушу. «Не делай этого», — неожиданно взмолился Велимудр, кажется, догадавшись обо всем, — и на его лице отразился страх. Без камня ты не сможешь вернуться. Думается мне, что Яга на этот случай его припасла, когда свой поход в твой мир готовила. Не игрушка это, а твой шанс». «Я уже все решила», — немного неуверенно сказала я. «Да нет же», — возразил Велимудр. «Пойми, тебе не нужно меня спасать. Ради чего мне жить, если я более никогда не увижу Ягу? Нет мне жизни здесь без Лады моей. Ты только зря право на желание истратишь. Исцелить насильно нельзя». Его слова пробрали меня до мурашек, и, наверное, под впечатлением от этого признания мне в голову пришла по-бабо-яговски дерзкая и глобальная идея. Я подошла к Рагнестигу и прошептала ему на ухо. «Что нужно делать Калику, чтобы переместиться из тела в тело?» «Ты хочешь?» Рагнестиг замолчал, ошарашенно взглянув на меня. Он всегда понимал меня с полуслова. «На тела, которые будут участвовать в процессе перемещения, или на предметы, с которыми будет в контакте тело, наносятся метки перехода, а затем проводится ритуал», — начал он. «Так вот, почему узор на секире совпадал с татуировкой на шее парня из метро. Это метка!» «Но ритуал сейчас провести невозможно», — заметил Рагнестиг. «Миры идут в противофазе. Связи нет». «Будет», — тихо сказала я, взвесив на руке белгорюч камень алатырь, который уже начал испускать белое свечение. «Обожди!» — закаркала Воронесса. «Ты на что решилась-то, лебедь белой? Такого никто никогда не делывал». «Значит, мы будем первыми», — сказала я. Леший не возражал. Его взгляд уже медленно заволакивала пелена смерти. Кощей, наверное, уже ждал его на просторах Нави, дабы развлекаться философскими беседами о смысле жизни и смерти, любви и выгоде. Рагнестик, опустившись на колени, нанес уже известный мне замысловатый символ на уцелевший участок коры на теле Велимудра и прошептал какие-то слова. А я представила, как Леший просыпается в новом теле, а над ним склоняется Баба-Яга, застрявшая в моем теле. Я всей душой хотела, чтобы они были счастливы. И это желание заслонило все другие идеи, превращаясь в ярчайшую белую вспышку, охватившую все вокруг и заставив всех участников этой сцены зажмуриться. Когда свечение прекратилось и все открыли глаза, на месте, где лежал Леший, цвели незабудки, а белгорюч камень алатырь исчез, оставив на моей руке алый след в форме сердца. Желание исполнилось. Хотелось, конечно, посмотреть на встречу этих двух влюбленных сердец в новом мире, но у меня и в старом был забот полон рот. Пока во мне теплилась надежда на возвращение, я не воспринимала всерьез все, что творилось здесь. А теперь, когда пути назад не было, реальность легла мне на плечи тяжелым грузом. «Вот так чудо!» Щурясь, вымолвил Дубыня, кажется, все еще не вполне осознавая, что произошло. «Что же теперь будет-то?» — спросила заплаканная Горислава, на которую все случившееся тоже произвело неизгладимое впечатление. «Свадьба будет», — сказал Бордодым, потряхивая черной кудлатой шевелюрой. «И не одна». «Ох, я же Кощея пригласила», — спохватилась я. «А у нас ничего не готово». «Самого Кощея? Чахлого повелителя Нави? Да как же ты решилась на такое? Он же тут всех порешить может!» — испугалась княжна. «Ой, да не придет он, не боись!» — сказала Воронесса, желая ее успокоить. «Где это видано, чтобы бессмертный к смертным на свадьбы ходил?» «Как это не придет?» — сказал Яробор. Это прозвучало так грозно и страшно, что мы все дружно взглянули на воеводу и замерли от неожиданности, заметив, как преобразился Яробор. Его глаза на миг вспыхнули черным огнем Нави, словно Кощей натянул тело воеводы на себя, как театральный костюм. Кажется, повелитель Нави все еще сохранял власть над возвратившимися из его царства. «Приду, прилечу даже», — продолжал Кощей устами воеводы. «Вы, главное, свадьбы свои не зажильте. А то с вас станется».